Глава 31. Сурожская степь. Собрались в положенный срок. Две дюжины вьючных лошадей цепочкой, да шестеро всадников с табунком заводных. Кони вычищенные, сытые, отдохнувшие. Варяги в выстиранной одежде, с гладко выбритыми подбородками. Орлы. «Угу», — подумал Духарев. «Только мы теперь больше на караван смахиваем, чем на воинский отряд». Перед тем, как тронуться, Духарев с Мошегом и Устахом добрый час прикидывали, куда путь держать. Тыкали в карту пальцами. Устах тянул за то, чтобы выйти обратно к Днепру. «Печенеги что?» «Печенеги на хвосте висят. Варяги петлю, и они тоже петлю. Оторвемся». Мошег звал к Дону, к устью. Там плавни, рукава и болотца, сотня островков. Там в тростниках дикая птица и жирная рыба. Там новичку впору заблудиться даже и на лодке. Но он, Мошег, знает там каждый островок. Это его земля, исконная. Там он точно степняков со следа собьет. И князь с Русью туда не сунутся. И помочь кому найдется. Там уж не обитатели испокон под Мошеговыми предками ходят. Может, и насад большой для варягов отыщется. Тогда можно хоть вверх по Дону идти, в Саркел, а можно и по Донцу, как раньше собирались. А лучше, конечно, в Саркел. В Белой крепости их уж точно никто не тронет. Там гарнизон сильный. Одних наемных печенегов сотни три. И там Мошега тоже уважает. И тоже родичи найдутся, и друзья. Там их даже сам Хакан Игорь тронуть не посмеет. Потому что это будет уже война. Серега склонялся к предложению Мошега. Чужой народ, хузары, не вызывали у него таких опасений, как у Устаха. Серега ведь и сам был совсем недавно чужой. И Мошегу он доверял. И главное, до Донского устья, во-первых, ближе, чем до Днепра, во-вторых, нет опасности наткнуться на тех, кто идет по варяжскому следу. Чуял он, не одни лишь печенеги Албатана висят на хвосте. Еще кто-то есть. Это как пристальный взгляд со спины. Не видишь кто, но затылком чувствуешь, смотрит. «К Дону идем», — сказал Духарев, поглядел на друга. Станет возражать. Устах кивнул. Ему тоже были видны преимущества хузарского варианта. Пока старшие совещались, Понятко искал собачонку. Не нашел, хотя и привлек к поискам десяток таганских пацанят. «Плохо. И без собачки плохо, и приметы нехорошие». Пацанята тут же предложили ему подыскать подходящего пса, но Понятко покачал головой. «Хорошего сторожа специально натаскивать надо. Иной раз полгода уйдет, пока выучишь. Да и то не всякого щенка». Провожать варягов вышли едва ли не все жители Тагана. Человек 200. Духаревские невесты липли к стременам, глаза блестят влагой, на шейках блестит подаренное женихом серебро. Серебро, впрочем, блестело не только на них. Остальные варяги тоже не поскупились, отдарились за ласку. И провожали их чуть ли не со слезами. Только у стремени Элды никто не ронял слез. Не было у Нурманки друзей-подруг среди горожан. Ее друзья-воины и муж-богатырь вчера и стаяли дымом в светлом небе. Нурманка сидела в седле прямо, глядела надменно, пряча за гордостью горечь. Она единственная парилась в доспехах, но терпела и жару, пот, и зуд ради грозного высокомерия. Наконец тронулись. Сергей напомнил еще раз на прощание. «Уходите, люди! Застанут печенеги, будет беда!» Духарев послал Понятку вперед, на всякий случай. Сам ехал впереди с Мошегом. Устах и Гололоб гнали вьючных. Миновали желтые поля, где местные выращивали сурыш, рожь пополам с пшеницей. Более неприхотливая рожь поднималась над пшеницей, оберегала ее от зноя. Сурыш тут возделывали повсеместно. Надо полагать, и море звали Сурышским из-за этого. Элда некоторое время ехала в стороне, потом пристроилась слева от Духарева. «Броню сними», — сказал ей Сергей. «Жарко сегодня. Успеешь облачиться, если что?» Нурманка фыркнула. Однако минуток через 40 решилась. Взялась снимать панцирь, но запуталась в ремнях и едва не свалилась с лошади. Машек тут же оказался рядом, поддержал, помог разоблачиться. Сам он был в одной лишь свободной рубахе из тускло-серого шелка. А вот нижняя рубаха Элды, подстеганной поддевкой, промокла насквозь и липла к роскошному, по крайней мере с точки зрения Хузарина, телу. Но Машек воздержался от комплиментов фигуре Нурманки, предусмотрительно похвалил лишь качество ее панциря. Похвала была принята благосклонно. Хузарин и Нурманка поехали рядом. Духарев поглядывал на них и тихо радовался. Женщинами, подобными Элде, он не любил строить долговременных отношений. Проблем больше, чем удовольствия. А просто перепихнуться и забыть нехорошо выйдет. Все-таки он обещал Халли присмотреть за его женой. Вряд ли Нурман вкладывал в понятие «позаботиться» мимолетную связь. А стоит только дать повод и... Нет уж. Пусть нурманской красавицей занимается Машек. В том, что Хузарин сумеет очаровать Элду, Духарев не сомневался. Вообще-то у хузар рожи примерно как у печенегов. Плоские, скуластые, будто блюдца, вылепленные не шибко умелым гончаром. Но белые хузары — дело иное. Их предки веками брали в жены лучших красавиц — мадьярок, славянок, ромеек, арабок. Потому-то у смуглого Машега глаза серые, а кость хоть и тонкая, да крепкая, как у арабского коня. Ростом не очень, зато аристократически красив. Куда красивее лицом, чем сам Серега. Пересекли русло маленькой речушки. Воды в ней было хомячку по пояс, но по берегам весело зеленели деревца, и трава поднималась выше и гуще, чем в открытой степи, поскольку дождя не было давненько и не предвиделось, судя по безоблачному небу. Духарев поглядел на это самое небо, прикинул время, скомандовал. «Привал!» Коней расседлывать не стали, мало ли. Зато сами с удовольствием избавились от военной сбруи. Серега скинул сапожки и с кайфом прошелся по желтоватой водичке. Подумал, не окунуться ли? Что за жизнь такая? Вчера только мылся, а сегодня опять, как запаренная лошадь. Хотя это, вероятно, дело привычки. Вон, те же печенеги вообще не моются. Разве что случайно, например, во время переправы. Тут Духарев услышал рядом с собой плеск, обернулся и обнаружил Элду в первозданной красе дочери Евы. И вынужден был признать, что сложена Нурманка как надо. Никаких культуристских мужеподобных мышц. Отличная спортивная фигурка. Плоский живот, тонкая талия, округлые бедра, ноги вполне приличной длины. И бюст тоже приличный. Упругость даже глазами чувствуется. Если к этому прибавить белокурые пушистые волосы и синие глаза... «Чего уставился?» — не без вызова спросил Элда. «Нравлюсь?» «Да как тебе сказать?» — промямлил Духарев. Вот вчера зрелище обнаженной женщины вскипятило Серегины гормоны. Не удержался бы. А после прошлой ночи... Не то чтобы совсем ничего, но существенно полегче. Нурманка явно ожидала более эмоциональной реакции. Фыркнула презрительно, опустилась на корточки, придерживая косу левой рукой, и шумно помочилась. Духарев сделал вид, что не заметил. «Ползет шифер у бабы», — подумал он. «И есть отчего». На песочек рядышком неожиданно спрыгнул Машек. Элда от неожиданности ахнула, рефлекторно прикрылась руками и тут же густо покраснела. «Дурень!» — бросила она Машегу, опуская руки. Стыдилась она явно не наготы, а того, что отреагировала по бабье, а не по-воински. «Да», — подумал Духарев, — «хоть и учил ее отец, а не доучил. Любой сопливый отрок на ее месте, испугавшись, не прикрываться бы стал, а к оружию дернулся». «Ах!» — проговорил Машек, обольстительно улыбаясь. «Никогда не видел кожу столь дивной белизны. Позволишь ли ты, подобная прекрасной валькирии, скромному воину окунуться в омывшие тебя воды и смыть пот с измученного тела?» «Мойся!» — проворчала Нурманка. «Река общая. Благодарю». Машек начал проворно раздеваться, а Духарев, пряча усмешку, полез на берег. Если уж правоверный хузарин назвал валькирии прекрасными, а не бесами и суккубами, как обычно, значит, он всерьез положил на Нурманку глаз. Уже поднявшись на берег, Духарев услыхал звонкий голос Элды. Духарев еще раз усмехнулся и принялся натягивать сапоги. «Что-то понятка не возвращается», — подумал он. «Уж пора бы». Устах и гололоб развьючивали коней. «Место хорошее. Пускай отдохнут», — сказал Сереге его друг. «После нагоним, когда жара спадет». «Добро», — не стал спорить Духарев. Место и впрямь было неплохое. А вот внешний вид гололоба Духареву не понравился. Рана у гридня пустяковая, но крови он вчера потерял порядочно, и даже загар его не мог скрыть бледности. «Сядь, отдохни», — велел ему Сергей, и сам взялся помогать Устаху. «Слышь, Сергей, ты кабаньи следы в грязи видел?» — спросил синеусый варяг. «Видел», — подтвердил Духарев. «А что? Добыть надо молодого кабанчика. Сделаешь? Запросто. Здешнее зверье людей не очень-то боялось. Только зачем? У нас же полно мяса. Да и Машек выпрятины не ест. Печенка нужна. Гололобу. Лучше, конечно, медвежья, но и свиная сойдет». «Точно», — подумал Сергей. «Как он сам не сообразил». «Сделаю», — пообещал он. «Только понятку дождусь». И сел точить меч. Он как раз успел довести дело до конца, когда прискакал понятка. И только глянув на него, Серега сразу понял, что охоту придется отложить. «Ну что там?» Не ожидая ничего хорошего, осведомился Духарев. «Орда!» — выдохнул понятка. «Орда идет!»